Вы это говорите к тому, что не намерены поднимать руку на британскую корону, Степан Степанович? Да, разумеется, хотя по складу ума я больше экстремист, чем сторонник умеренных действий. В коридоре послышались шаги. Вошел Фалин. «Там курьер пакет требует», — произнес Фалин, указывая на дверь, которую оставил открытой. «Я уже передал. А вы дежурите?» «Уже дежурил», — сказал он, прикрывая дверь и опускаясь на край дивана. А я подумал, чего это Зосим Иванович в такой поздний час? Диван заскрипел. Фалин явно испытывал неловкость. «Не хотите ли вы сказать, Степан Степанович, что это удивило вас?» Шошин засмеялся. Разговор с Фалиным снял усталость. «Сергей Петрович, вы бы, наверное, не удивились. Он вас мало знает. Что же касается меня, то я удивился бы. Простите, Степан Степанович, но мне с вами и прежде было нелегко говорить». «И мне тоже, Зосим Иванович». Фалин закрыла за собой дверь, наступило молчание. «Ну зачем его так, Степан Степанович?» Бекетов взглянул на Шошина, взывая к уступчивости. Шошин угрюмо смотрел на Бекетова, сминая мякиш. Вновь в его руках появился этот мякиш неопределенного цвета. Шошин покатил его ладонью по столу, потом зажал в ладони, потом налепил на ноготь большого пальца, содрал и приспособил к ногтю мизинца, потом переместил на указательный и, неожиданно подняв этот палец, сейчас неестественно толстый, произнес: «Но ведь это сказал я, а не вы, Сергей Петрович. В какой мере вы отвечаете за мои слова?» Бекетов привстал. Как ответить ему? Возразить, значит вызвать его на фразу еще более резкую. Оставить без внимания, значит поощрить на поступки еще более безответственные. «Я просто полагал, что с товарищем по работе надо говорить в иных тонах, Степан Степанович. А я вас не лишаю такой возможности». Бекетов простился. И вновь пришли на память слова посла. «Шошин проблема. Вот возьмет со стола этот мякиш, катает и говорит дерзости». За час до отъезда на вокзал Бекетов встретил в посольском вестибюле компанейца. «Сергей Петрович, а что, если я вас провожу? Вы ведь не уезжали с вокзала в Отрылово?» «Нет, Михаил Васильевич». «Ну, тогда я провожу». «Спасибо. Только я зайду на секунду к себе, соберу со стола бумаги. Не находите ли вы, Михаил Васильевич, что в наших встречах с вами установился известный цикл?» «Ну что ж, с той первой встречи прошло 3 месяца». «Да, уже 3, Михаил Васильевич». 3 месяца — срок немалый, достаточный, чтобы узнать и компанейца. В табеле о посольских должностях компанеец значился первым секретарем. Как казалось Сергею Петровичу, первый секретарь — это исполнительская власть. Он знает, что является сегодня заботой всех посольских отделов, целесообразно организует, учитывает, а нередко и контролирует. Но первый секретарь — не только организаторский талант. Он и внимательный и точный глаз, все видящий, все отмечающий, решительно не дающий просыпаться ни одной детали. На высоте ли был компанеец? Как полагал Бекетов, он был хорошим первым секретарем, усердным, точным, наблюдательным. Он, пожалуй, был больше исполнителем, чем аккумулятором идей, но с этим можно было бы примириться, если бы все остальные были людьми деятельного замысла. У компанейца была молодая жена, много моложе его, пышнотелая, ростовчанка, которая рожала ему детей и варила борщ. Надо отдать ей должное, что и то, и другое она делала хорошо. Существо жизнелюбивое, она тосковала по Ростову. Для нее Англия была слишком тиха и, пожалуй, туманна. «Мне не надо столько туманов, Миша», — жаловалась она мужу. «Мне бы ростовского солнца». Пожалуй, немножко солнца не мешало бы и компанейцу. Но он молчал. Его деятельная энергия заменяла ему ростовское солнце с лихвой. Если бы в Англии больше было солнца, то вряд ли он им воспользовался бы. Ему надо было прочесть столько писем, разослать такое количество приглашений на обеды, завтраки, ужины, которые устраивали по известным поводам посол и советники в встретить и проводить такое количество лиц, поздравить, выразить соболезнования, дружески пожурить и предательски наставить на путь истины такое количество англичан и своих соотечественников, что вряд ли ему было до солнца.